Второе. Эй, евреи! Чего опять? Разменяйте сотку! Слабоумный протянул через перила низкой терраски стодолларовую купюру. Впрочем, стодолларовая она была только для идиотов. Тот, кто переклеивал цифры, сделал это неплохо, но совершенно забыл про слово «twenty». Вместо «one hundred» на купюре красовалось «one twenty». «Одна двадцатка», — восхищенно сказал врач. «Это шествуют дворяне, заменившие «д» на «т». «Это ж одна двадцатка, а ты говоришь сотка». «Это сотка», — возразил слабоумный. «Кто тебе сказал?» «Рубик». «Посмотри внимательнее», — благожелательно возразил врач. «Видишь, тут напечатано слово «twenty». Это слово означает «двадцать». Не сто, а именно двадцать. А цифры?» — недоверчиво указал слабоумный. «Я в этом деле секу. Вот цифра сто». «Приклеенная». «Да ну! Кто бы стал ее приклеивать с детской наивностью?» — возразил слабоумный. «Ошиблись, наверное». «Кто ошибся?» «Ну, эти...» которые делали американцы. К ним и обратись, благожелательно посоветовал врач. У нас-то откуда иностранные деньги? А какие есть? Никаких. Совсем никаких? Совсем. А выпивка есть? Совсем немного, но мы сами ее допьем. Видишь, осталось совсем на донышке. Ладно. Слабоумный исчез. Он нас замучает, озабоченно сказал врач. Его благожелательность вмиг улетучилась. Он будет появляться через каждые 10 минут. Этим мудакам хочется развлечься. Они будут натравливать его на нас всю ночь. «Нет», — сказал Шурик, — «ночь бы я потерпел». Но у них терпение лопнет раньше. И предложил. «Сматываемся». «А Степаныч? Потащишь его на себе? На глазах этих придурков? Они же сами его споили. Он теперь встанет не скоро». А когда встанет, ничего не вспомнит. Нас он даже не видел. «Смываемся», — согласился, подумав врач. «Бросай вещи в рюкзак. Ничего не оставляй этим павианам. Чуть стемнеет, оторвемся. Возьмем лодку и на ту сторону реки. Там химики стоят. А понадобится, дотопаем до базы «Березов геология». У них есть телефон. Ночью дотопаем. Сейчас ночи лунные». Врач произнес это медленно, как бы взвешивая шансы, и вдруг засомневался. «А стоит? Их же только четверо». Шурик ухмыльнулся. «На себя ты, конечно, берешь троих. Запросто». «Ладно», — сказал Шурик, убирая улыбку. Он вдруг почувствовал странную усталость. Так с ним иногда бывало. «Ладно», — сказал он. «Сам знаешь, лучшее противозачаточное — это слово «нет». Не играй в героя. Смываться обидно, но надо. Они нас сделают, Леня. Все накачанные, даже слабоумные. И оружие у них есть, наверное. Помнишь, Осмеркина говорила про пистолет? А пистолет, Леня, он того. Он иногда стреляет. Третье. Эй, евреи! Чего тебе? Заварка есть? Выдай ему, Леня. Врач дотянулся до пачки с заваркой, но прежде чем кинуть ее слабоумному, спросил, «Как звать тебя?» «Звалкой!» — без всякого раздражения хмыкнул слабоумный. «Тебе еще адрес сказать?» «А где, правда? Где живешь?» — подхватил врач. «Может, соседи? Лицо будто знакомое». «Знакомое?» — заинтересовался слабоумный. «Это где ж ты видел мое лицо?» «В психушке, наверное». Слабоумный заржал. «Рубик тоже так говорит!» И, посмеиваясь, подергиваясь, сунув руки в карманы, удалился в сторону машины. «Зря ты его дразнишь», — сказал Шурик. «Он обидится». «Обидится, перебьется». Они нетерпеливо поглядывали в окно. Солнце уже опустилось за лес, но в природе был разлит ясный глубокий свет, который бывает только в такие вот душные августовские вечера под самый вечер, когда лес, даже море, не говоря уже о ветерке, все вдруг затихает, и даже редкие комары гудят в полсилы, понимая, что даже им, комарам, в такие моменты не положено нарушать тишину. Шурик и врач давно бы ушли, но приятели слабоумного развели костер метрах в 10 от их домика. Невозможно было покинуть домик незаметно. Правда, вынужденное сидение в домике давало возможность хорошо рассмотреть неожиданных пришельцев. Их было четверо. Оказались они вовсе не лентяями, по крайней мере, хворост натаскали сами. Все четверо были крепкие, уверенные и кривоногие, даже слабоумный. Они сварили что-то в котелке, при этом слабоумный раз пять наведывался то в дом Степаныча, то в его погреб. Продукты, которые им не нравились, они бросали прямо в траву, а перезрелый помидор один из приятелей слабоумного запустил в лобовое стекло Тойоты. «Чего это он?» – удивился врач. «Отъездились. Почему ты так решил?» «Из машины масло капает. И бензин, наверное, на нуле. Ее пни, она развалится. Уйдут под утро на шоссе или дождутся ПТС-ку. А мы?» «Правильный вопрос», – кивнул Шурик. «Мы оказались как-то не к месту. Еще хорошо, что мы, а не Ленка Волкова», — вдруг вспомнил он. «Эти типы тоже, наверное, обсуждают сейчас нашу проблему. Видишь, посматривают в нашу сторону. Нам, Леня, вот так надо смыться. Видишь того татарина? Бритого? Ага, вижу. Я, кажется, встречал его. Где? В пивбаре на Большевистской. Четвертое. На реках Вавилонских там сидели мы и плакали, вспоминая о Сионе. «Эй, евреи!» «Чего тебе?» «Рубик зовет. Чаю хотите?» «А чего?» — сказал врач, с хрустом разминаясь. «Хотим, конечно. Давай, евреи, и захватите заварочки». «Пойдем?» — Шурик кивнул. Они нашли раскрытую пачку заварки, последнюю, кстати, и, не торопясь, спустились с террасы. Трое у костра повернули к ним головы. «Привет!» — весело ухмыльнулся врач. «Кто, господа, видел многоуважаемого архитриклина?» Никто не отозвался. Только усатый круглолицый крепыш, на загорелом плече которого пороховым росчерком были выжжены две буквы «Р», лениво повернул голову к слабоумному. «С чего это он?» Видимо, слабоумный считался среди них специалистом по Шурику и врачу. «Психушка», — туманно пояснил слабоумный, деловито заваривая чай в котелке, явно конфискованном в хозяйстве Степаныча. «Чокнутый Рубик. Сейчас все такие». Усатый внимательно посмотрел на Шурика и на врача. Наверное, он был главным в этой компании. У него был густой, низкий голос. Его круглое загорелое лицо не выглядело худым или усталым. Он был крепок и ровен, но в больших зеленоватых глазах, по-своему красивых, пряталось раздражение. «Евреи, сыпьте больше заварки!» — предложил слабоумный. Он, кажется, радовался дружеской вечеринке. «Заварка общая, заварки хватит. Понадобится, еще найдем». Со скоростью, превосходящей все последние изобретения. «Чего он лопочет?» — неприятно удивился усатый. «Психушка!» — туманно пояснил слабоумный, набирая сахар из матерчатого мешочка в ладонь и уже с ладони бросая в кружку. «Папася, мамася!» — сказал врач. «Знаешь, как хорошие девочки едят сладкое?» «Как?» «С отвращением!» — хохотнул врач. «Чего он лопочет?» — повторил усатый. Врач будто не услышал его. «Кто, господа, видел многоуважаемого архитриклина?» «Заткнись», — густо и низко сказал усатый. «У тебя брюхо, как у коровы», — с видом знатока бесстрашно сообщил усатому врач. Поэтому и голос такой. Врач явно и откровенно нарывался на скандал. «Лучше брюхо от пива, чем горб от работы», — густо и низко сказал усатый, поняв, наконец, врача. «Что тут делаете?» «Рыбу ловим». «Снастей не вижу». «Только приехали». «На ПТС-ке?» «Ага». «Когда она снова придет?» «Завтра». «Правильно», — сказал усатый, будто хотел проверить врача по такой ничтожной информации. «А чего в лес поперли? С кем тут отдыхать? Мы вот ехали, думали, девки будут, потанцуем, все такое. А тут пусто, как в жопе. Тоска затрахала. Даже комаров нет». И поднял глаза, раздраженно уставившись на врача. «Ты моих ребят не дразни. Они простые ребята. Чуть что сразу по кумполу. Как по силомеру, вспомнил Шурик. Вон тот, усатый кивнул в сторону наголо бритого татарина. Он даже в охранной службе работал. Охранял одного чиновника. Тот ему сказал, чуть что, действуй. Допустишь, что меня первым стукнут. В тюрьме сгною. Ну, он и действовал. Дернется кто-нибудь рядом, он его сразу выкашивает. С одной стороны, все по приказу. С другой стороны, сил нет, очень уж старательны. Так что не дразни гусей, пощипают. И спросил, чего у тебя глаза блестят? Контактные линзы. Вот видишь, хмыкнул усатый, еще и контактные линзы. Не дразни гусей. Они тебя ткнут чем-нибудь, тебе и линзы не понадобятся. Все понял? Врач кивнул. Все. Вот и ладушки. Водки хочешь? Не хочу, сказал врач. Мужик не кактус, обязан пить. Я вообще не пью. Не мужик, что ли? Ухмыльнулся усатый. А ликер? Кто жрал ликер? Нас не проведешь, мы все видим. У меня приятель алкаш, кивнул врач на Шурик. Он и жрет, а я нет. Я зашился. Да ну, не поверил усатый. Лечишься? Ага, нагло сказал врач. «Ну, козел, ты начинаешь мне надоедать!» Низко и нехорошо сказал усатый. «Зашился. Самое время выпить». И решил. «Будешь пить». «У тебя выпивки не хватит». «На тебя хватит. Ты у нас надерешься, как дед. Видел, наверное, дед лежит в домике. Тоже говорил, не пью, не пью. Тоже говорил». Уже 5 лет не пью, а потом жрал, как не знаю кто. Соскучился за 5 лет. Теперь лежит. А ты у меня не только выпьешь, ты будешь песни орать и прыгать по лесу, понял? А я не пью, — гордо сказал врач. Папася, мамася. Он ни разу не посмотрел на Шурика, но Шурик понял, что всю эту игру врач начал ради него. Понять-то понял, но смысл игры до него пока не доходил. «Налей, придурку!» — приказал усатый. Слабоумный дотянулся до жестяной мятой кружки граммов на 200, тоже, наверное, взяли у деда, и налил ее почти до краев. «Во!» — сказал он. «Глотай, баклан, мне не жалко». «Не пью», — гордо повторил врач. «А ты выпей», — вкрадчиво попросил усатый. Врач гордо откинул голову и, выпучив глаза, прислонившись спиной к сосне, вдруг зачастил. «Захожу я в свой подъезд на площадке крышка гроба. Дверь квартиры приоткрыта, ходят люди взад-вперед». «Он чокнутый?» — низко спросил усатый у Шурика. «Он умный», — ответил Шурик. «Это значит, кто-то помер, ну а я пока что жив. Кто-то умер и не дышит, ну а я пока что жив». Усатый прислушался. «Объявление в черной рамке. Это ж моя училка, что была в начальных классах, а теперь она в газете». Врач говорил все быстрее и быстрее. Чистил, как палкой по городьбе. «Это значит, кто-то помер, ну а я пока что жив. Он уже совсем холодный, ну а я пока не жив». Слабоумный посмотрел на усатого и покрутил пальцем у виска. Все слушали врача, но как-то без особой заинтересованности. «Друг записку мне оставил. Не могу я жить в общаге. Лучше слопать горсть таблеток», — врач сказал ему каюк. «Останови его», — сказал усатый Шурику. «Это значит, кто-то помер, ну а я пока что жив. Он теперь сгниет в могиле, ну а я пока не жив». Врач, наконец, сам остановился и спросил торжествующий. «Ну, так кто, господа, видел многоуважаемого архитриклина?» Слабоумный, зайдя сбоку, без особого зла, а скорее с интересом, толкнул плечом врача. Тот обернулся. «Чего тебе?» «Выпей, еврей!» — доверительно посоветовал слабоумный. «Ты же знаешь, мужики не кактусы. Мужикам надо пить». Он явно подражал усатому. «Выпей, еврей! Ведешь себя нехорошо, не по-товарищески». «Давай!» — вдруг сказал врач. Слабоумный, еще не веря, протянул ему кружку с водкой. Врач с омерзением принюхался. Теплая. «А ты залпом!» — доверительно посоветовал слабоумный и набрал в ладонь сахару. «Закусить я тебе дам!» И предупредил. «Если травить потянет, отойди в сторону, не вздумай травить при костре. Видишь тут кто?» «Кто?» «Люди! Люди, человеки!» — уважительно протянул слабоумный. «Не просто так!» «Вот их-то и потянет травить», — нагло заявил врач. «Подумаешь, люди-человеки, они-то и будут травить, по рожам вижу». И сам сообщил слабоумному доверительно. «Я не пью». «Чего это он?» Опять не понял усатый и посмотрел на Шурика. Шурик усмехнулся. «Он говорит, вас скоро будут травить, потому что вы много пьете. А он не пьет, он совсем не пьет». Слабоумный заученно замахнулся. «Погоди!» Низко и густо остановил его усатый, поднимаясь. «Надо не так, лучше с разбегу, я покажу». Но прежде чем прыгнуть на врача, спросил. «Как там в погребе? Замок есть?» «Навесной», — равнодушно ответил татарин. «Надежный». «Когда этих запрете», — кивнул усатый в сторону Шурика, потом в сторону врача. «Ключ бросьте в кусты. А еще лучше в речку. Пусть потом дед шарахается. Деду заодно оставьте бутылку. Пусть пьет, пока эти будут прохлаждаться в погребе». Усатый стоял спиной к Шурику, закрывая врача. Шурик не успел заметить, когда и как врач сбил с ног слабоумного. С жутким воплем слабоумный упал прямо в костер, обдав искрами татарина. Не теряя ни мгновения, Шурик ладонями вмазал усатому по ушам. Удар получился звонкий и резкий. Оглушенный усатый упал. Отбросив татарина, бросившегося на врача, Шурик ногой въехал в челюсть четвертого. Тот сонно усмехнулся и упал около врача. Врач деловито пристукнул его деревянной дубинкой, подобранной тут же среди хвороста, и кровожадно приказал Шурику: «Делай татарина!» Растерянный татарин отступил. «Делай его, Шурик!» — торопил врач. «Не тяни! Нам еще таскать их в погреб!» Татарин, оскалясь, отступал все дальше от Шурика. Он еще не осознал того, что произошло. Он просто видел, что его приятели валяются в примятой траве, а один катается, вопя и сбивая с себя огонь. Все это татарину сильно не нравилось, но он еще не понял, что, собственно, произошло. «Иди сюда», — сказал Шурик. «Не пойду», — сказал татарин. «Иди, иди», — сказал Шурик. «Не пойдешь, будет хуже». «Иди, иди, Инсар!» — раздался позади голос. Шурик стремительно обернулся, впрочем, не теряя из виду татарина. Он зря не заглянул в «Тойоту». Глупо было начинать драку, не заглянув в машину. Правда, начал драку не он. А теперь, откинув помятую дверцу «Тойоты», опираясь локтем на эту помятую дверцу, у машины картинно стоял, распрямившись, усмехаясь, крепкий усатый человек. Усы у него были не то что у Рубика, холеные, веселые усы, и сам человек был весел. Так же весело, ничуть не стесняясь своей картинности, усатый весельчак держал Шурика в прицеле карабина «Барс». Седой негр. Человек был сед, при этом он загорел дочерно. «Андрюша, этот негр! Седой негр, мечта Руальда! Мы с ним физически очень точно подходили друг к другу. Седой негр, большая мечта Рольда, а в руках карабин «Барс» с оптикой. Седой негр мог, кстати, не целиться. На таком расстоянии из карабина не промахиваются. 5 зарядов, скорострелка, шагу не даст ступить. Спал, наверное, в машине и проснулся не вовремя. Шурик с острым интересом вглядывался в усатого весельчака. Значит, это он душил несчастную Аню Холину. Значит, это он обнимал счастливицу Осмеркину. Не могло быть другого седого негра. Шурик почувствовал накатывающееся бешенство. Но седой весельчак предупредил его. «Значит так, козел», — весело сказал седой весельчак. У него были красивые глаза, толстые губы. Каждое слово он произносил весело и очень правильно. «Против карабина не попрешь, правда? А мне из тебя сыру наделать, расплюнуть. Я человек привычный». И весело объяснил Шурику. Зря ты, козел, начал махаться. Ну, выпили бы, подумаешь. Ну, отдохнули бы вы в погребе, всего-то делов. А сейчас? Сейчас Рубик очнется. Я даже не знаю, как буду оттаскивать его от вас. «Сам отвалится», — бесстрашно пообещал врач. Седой весельчак ухмыльнулся. «Видишь?» — показал он на провисшую ветку в густой высокой березе. «На единственную пожелтевшую ветку березы, метрах в 40 от костра, сразу за Паскотиной». «Вижу». Седой весельчак, не раздумывая, вскинул карабин. Негромко щелкнул выстрел. Перебитая ветка с хрустом упала в траву. «Убеждает?» Шурик кивнул, а врач разочарованно выдохнул. «Папася, мамася!» «Сядь рядом со своим слабоумным!» — приказал Шурику седой весельчак, кивнув в сторону врача. Шурик подчинился. Он подошел к врачу и сел на траву рядом с ним. «Как врач?» — по-татарски. «По полной кружке водки взять на грудь!» — весело приказал человек с барсом. «И сразу до дна!» «Вы у меня через 10 минут должны ползать по поляне, как жуки». «Опять же, не так больно будет, когда Рубик очнется», — усмехнулся он. «Водка, она снимает боль, сами знаете». И весело повторил. «До дна». «Дерьмо», — хмуро сказал врач, но глотнул из кружки. «Дерьмо», — хмуро сказал врач, с отвращением глотая теплую водку. «Дерьмо на дерьме, сплошное дерьмо. И толстый-толстый слой шоколада».